Глава 12. Где-то в Нижнем мире. Архилорд демонов Арастор излучал довольство, словно какой-нибудь низший, украдкой слопавший бесхозную душу. Развалившись на лавовом троне, он с упоением наблюдал за жемчужиной своей коллекции, которую совсем недавно ему доставили согласно заключенному договору. Яркая душа из верхнего мира, что пожертвовала собой за призыв низших демонов, радовала архилорда настолько, что он, напрочь позабыв о делах насущных, уже несколько часов предавался созерцанию. Вдыхая ее нежнейший аромат, Арастор буквально корчился от удовольствия, из последних сил сопротивляясь желанию поглотить ее сразу и без остатка. Истекая огненной слюной, он представлял, как погрузит в нее свои клыки и как та лопнет, окатив его блаженством, что при должном умении можно растянуть на сотни лет. А уж о пользе притока силы, так необходимой любому демону, даже говорить не стоило. За окном бушевала огненная буря, неся с собой приятный жар, будто омывая тело Арастора и даря энергию. Не выдержав возбуждения, он схватил одну из рабынь, что замерли перед ним, покорно ожидая его распоряжений. Притянув ее к себе, архилорд сорвал с нее остатки одежды, с силой насадил ее на огромный член и стал резко двигаться, по-прежнему не сводя глаз с пойманной души. Он мял грудь ставшего почти сразу безвольным тело рабыни, периодически проводя по нему огромным огненным языком, что оставлял на коже яркие ожоги. Сладковатый, дразнящий запах паленого мяса заполнил зал, заставив демона двигаться еще быстрее, сладострастно вонзая все глубже когти в податливое женское тело. То, что от боли рабыня уже лишилась сознания, а, возможно, и разума, его особо не волновало. Долго это не продлилось, и вот он, испустив торжествующий рык, кончил, а после чего медленно втянул душу служанки, растягивая оргазм. Вырвав напоследок из пустой оболочки кусок свежего, сочащегося кровью мяса, Арастор удовлетворенно его проглотил, с сожалением отбросив окровавленное, сразу ставшее бесполезным тело, которое тут же, жадно урча, утащили низшие. Он мысленно поругал себя за несдержанность. Поражение верхнего мира редки в мире демонов, и их разводят в специальных помещениях, защищенных едва ли не лучше дворца архилорда. Запах их душ притягивает многих, и периодически случаются нападения на инкубаторы. Но все же души родившихся тут не идут ни в какое сравнение с теми, что можно получить по контракту. Их души, изначально пораженные эманациями демонов, оказывались слишком слабы и не были способны подарить такое удовольствие, как те, что демоны некогда получали из верхних миров. Тысячи лет назад жители Парагорна были величественной расой, огнем, сеющим смерть, они проходились по грозди миров, и не было силы, чтобы остановить их орды. Захватывая все новые и новые миры, они поглощали души погибших, часть из них превращая в рабов. И так длилось долго, очень долго. Ровно до того момента, когда они, самонадеянно уверовав в собственные силы, безо всякой разведки вторглись в один из десятка заштатных миров. Казалось, ничего не предвещало беды. Но авангард их войска был сметен за считанные мгновения, и предсмертные вопли агонизирующих демонов, пожираемых заживо, все еще стоял у него в ушах. Взбесившись от неудачи, Не поверив, что в одночасье хищник может превратиться в добычу, парагорнцы стянули все возможные силы, рассчитывая нанести один сокрушительный победный удар, а после уничтожить, распылить этот захолустный мирок, жители которого посмели противиться судьбе и позорно проиграли. Считая себя детьми тьмы, они впервые столкнулись с истинной тьмой, что легко порабощало их, делая своими послушными марионетками. Не выдержав, они в страхе бежали, оставляя за собой бесчисленные нерушимые барьеры. Но, как оказалось, нерушимыми их считали только они. А вот новый, страшный враг думал иначе. Хуже того, из захваченных демонов Парагорна была добыта информация о координатах их родины, и тьма, захватившая тот мир, кинулась в погоню. Парагорнцам едва удалось оторваться от преследователей на самом дне грозди миров, запечатав свое обиталище сильнейшим щитом, стоившим жизни 3 из 4 владык демонов. Именно тогда Арастор, как сильнейший из выживших, стал архилордом демонов. Остатки войска были разобщены. Паника и страх поселились в сердцах тех, кто прежде считал себя равным богам, стремясь восстановить свою значимость. Хотя бы в своих собственных глазах они словно сорвались с цепи, и кровь существ, населявших их мир, и до этого мирно в нем живущих, реками пролилась на землю. За считанные месяцы были уничтожены миллионы, и лишь вмешательство Совета Архилордов позволило остановить резню. Но было уже поздно. Выживших осталось настолько мало, что о восстановлении популяции речи уже не шло. Хуже того, из-за установленного щита иссяк поток душ, что захватывали демоны. Если мясо было способно насытить физическое тело, то духовному требовались именно души. Оставшихся живых разделили и поместили в специальные инкубаторы, создав все условия для их размножения. И только благодаря этому раса демонов еще влачила свое жалкое существование. Они уже стали забывать события давно минувших лет, стирались из памяти победоносные войны, меркли воспоминания о прежней роскошной и свободной жизни. Но не забылся страх перед неведомым врагом, который навсегда поселился в их сердцах. И сейчас, глядя на душу, что с такой силой манила его к себе, Арастор не мог отделаться от смутного чувства тревоги. Мир, из которого прозвучал призыв, был верхним. И с тех самых пор, как опустился щит, дорога туда не открывалась. И когда Архилорд, не веря своим глазам, увидел возникший проход, то, даже не дав себе труда хоть немного поразмыслить, закинул в него пару низших. Их должно было хватить для выполнения любого контракта в мире призывателя. Быстрое уничтожение посланцев его слегка озадачило, как и то, что их души не вернулись обратно. Однако контрактная душа, как и положено, оказалась в его когтистых лапах, и он забыл обо всем. Он прекрасно знал, как ей распорядиться. Нет, несмотря на дикое желание поглощать ее, он не будет. Верена? Архилорд Востока. Та еще суккуба. Она посмела высокомерно отвергнуть его ухаживание. Его, архилорда Юга, самого сильного демона в мире. Такой злости и унижения он не испытывал с тех пор, как буквально из-под его носа увели лавовый цветок, что цветет раз в 1000 лет, но дарит бодрость и силу еще столько же. И кто увел? Именно она, Верена, охмурила, запутала, завлекла, а после украла драгоценную добычу, Именно он позволил ей возвыситься, будучи поглощенным сразу. Каких усилий ему стоило тогда не прибить наглую суккубу, одна вечность знает. А эта тварь долго морочила ему голову, а после, обретя силы, высокомерно ему отказала. К сожалению, Верена к тому времени уже создала свой пантеон на Востоке, прибрав к рукам всех демонов, его населяющих. А идти на нее войной он не рискнул. Сражение ослабит обе стороны. И остальные архилорды с радостью добьют победителя, прибрав к рукам все нажитое соперниками. Долго Арастор вынашивал планы мести, но вот теперь, облизнувшись, он бросил плотоядный взгляд на свое приобретение. Обладать этой душой захочет каждый, но она безраздельно принадлежит ему, согласно контракту, и ни отобрать, ни украсть ее нельзя, только получить добровольно. Теперь эта суккуба будет 1000 лет удовлетворять его в самых разнообразных позах, лишь за слабенькую тень надежды заполучить ее себе. О, это сладкое чувство мести! Оно бодрит, не хуже секса. Однако, как же душа такой силы, совсем не похожая на виденные ранее, могла так спокойно вручить себя ему? Неужели в верхнем мире такие души считаются слабыми? Может, тогда пришла пора снять щит и вернуть свое по праву? Но двери, ведущие туда, закрыты и надежно блокированы демонами верхних миров. После их позорного бегства они задержались в одном из миров, чтобы восстановить силы. И все было хорошо, пока не пришел этот проклятый демон со своими легионами, да еще и с поддержкой этих мерзких созданий света. Нет, они не присутствовали при битве, но их готовность присоединиться он тогда четко ощущал. Его всегда удивляла способность некоторых усидеть сразу на двух креслах. Вроде тьма, но при этом не чурается водиться со светом. И их главный, этот, как его, Люцифер, что ли, он совсем не выглядел слабаком во время их последней встречи. А за столько-то времени, небось, разъелся на бесхозных душах, которых он, Арастор, лишен. В ярости он стукнул кулаком по трону, на котором сидел. Пока кто-то отъедается, они едва не пухнут с голоду. Мысль об этом опять вернула его к душе, что висела в клетке тьмы, лично им созданной. Не удержавшись, он приблизился к ней, втянул расширившимися ноздрями дразнящий аромат, способный свести с ума любого демона, и едва успел отдернуть себя, когда его клыки почти коснулись ее. С трудом оторвавшись от лакомой души, он накрыл ее пологом тьмы и вышел из покоев, предварительно окутав их непроницаемой завесой. В своем домене он ничего не боялся, но и расслабляться не стоило. Кинув ключ защиты, который в целях безопасности он не рискнул с собой брать, приближенной слуге, которую пока не трогал из-за ее красоты, он отправился к выходу из цитадели. И все-таки какая-то тревожная мысль не позволяла ему предаться мечтам о господстве над Парагоном и сладких губах Верены, что-то связанное именно с их расой или способностями расы. Перебрав мысленно все, Арастор на мгновение замер. Как же он мог забыть? Раздосадованно хлопнув себя по лбу, он немедленно отправился в хранилище, куда попадали все трофеи, захваченные его слугами. Но потом, осознав, что именно могло произойти, резко ускорил шаги, едва не срываясь на бег, по пути открывая портал. Была одна особенность у демонов, которой не было у всех остальных рас. Души любых убитых ими врагов отправлялись в хранилище архилордов, которое делилось на несколько частей. Самые сладкие отправлялись в его личное хранилище, обычные – в общее. Но было и такое место, где хранились опасные души, те, что могли нанести вред их миру. Доступ к этой части хранилища был только у 4 архилордов. На бегу Арастер напряженно размышлял, ведь его демоны точно должны были кого-то убить в верхнем мире. Но притока новых душ он не почувствовал. Предпочитая не думать о самом страшном, он невольно обрел истинный облик мощного 5-метрового демона, облаченного в огненную кольчугу с огромным мечом, бастардом за спиной. От его резко вспыхнувшей ауры исходила такая сила, что низшие со страхом спешили убраться с его дороги. Открыв портал, повелитель Юга переместился почти на другой конец мира, в вольные земли, где царила вечная ночь, и обычным низшим было не выжить. Это была нейтральная территория, на которую не претендовали архилорды. Именно тут находилось хранилище опасных душ, и именно тут уже собрались остальные лорды, с усмешкой поглядывающие на него. К своей досаде он осознал, что понял опасность последним. Теперь над ним точно будут издевательски шутить много веков. Демоны злопамятны и никогда не упустят случая пнуть ближнего своего. И хотя издеваться над Арастером в глаза никто бы не рискнул, за спиной уж точно будут ржать. Мысленно ругая себя последними словами, он привычно нацепил на морду высокомерное выражение и с показной ленью приблизился к остальным. Зайти в хранилище можно было, только активировав ключ-артефакт, части которого были у них 4. Только совместно решив, что это необходимо, архилорды могли открыть клетку. Безопасность их мира важнее сиюминутных дрязг. С явным неудовольствием Арастер заметил, что эта шлюха Верена о чем-то шепчется с архилордом Запада Хастуром. Причем стоит рядом с ним непозволительно близко, еще так хвостом игриво помахивает, выпячивая свои сиськи, что едва держится в свободной тунике. Вечно одевается, как рабыня, а потом обижается, что ее ни во что не ставят. Едва сдерживая рык досады, он достал ключ и небрежно протянул его, дабы соединить свою часть с остальными. «Ничего нам рассказать не хочешь?» Архилорд Севера, Балрог, был, как всегда, невозмутим и холоден, словно являясь воплощением домена, которым управлял. Он был слабейшим из них, и на его владение никто не покушался, просто потому что демоны ненавидели холод. Да и лезть туда, где сложно выжить обычным низшим, желания ни у кого не было. «Контракт у меня был», — ответил Арастер, с удовольствием отмечая, как округляются глаза у демонов. А Верена, замерев, прекратила шептаться с Хастуром и даже сделала маленький шаг к нему, но тут же, придя в себя, вернула на свое лицо лукавое и высокомерное выражение. Впрочем, начав при этом стрелять глазами в его сторону. «Добыча?» — все так же холодно уточнил Балрог. «Более чем!» — усмехнулся он, бросая им астральный слепок души, что заполучил в свои лапы. «Да, вечность его побери! Это их проняло! Лживая сучка едва не кончила, ощущая лишь малую часть эманации захваченной души. Даже невозмутимый Балрог затрясся от возбуждения, едва не заливая себя слюной. Хастур же, старый развратник, совсем было потянулся к мечу, висевшему на поясе, да вовремя вспомнил, что отобрать душу нельзя, и атаковать сильнейшего демона в лоб было откровенным самоубийством, о чем он тоже сразу вспомнил. Усмехнувшись в его наглую морду, Арастер, развеял астральную проекцию, дабы остальные смогли прийти в себя и начать думать о происходящем, с удовольствием при этом ответив, что Верена теперь крутится рядом с ним, он уставился на Балруга, продолжавшего задавать вопросы. «Что могли захватить низшие, кроме души по контракту? В какой мир был призыв?» «Верхний», — неохотно отозвался Арастер, на мгновение прекратив рассматривать прелести суккубы, которая будто специально их ему демонстрировала. Хотя почему будто? Специально и демонстрировала. «Ничего, скоро я узнаю, как ты сосешь», — мысленно хмыкнул он. Погрузившись в сладкие мечты, он не сразу расслышал вопрос архилорда Севера, и лишь когда тот повторил его громче, сумел прийти в себя, очищая разум от пошлых мыслей. «Против кого выступили низшие?» — с плохо скрываемым раздражением повторил Балрог. «Не знаю», — беспечно отмахнулся Арастер. «Всем известно, что при выполнении контракта мы видим лишь задачу по его исполнению, а против кого он направлен — нет». «То есть ты, получив призыв, даже не посмотрел, в какой мир отправляешь низших?» Арастер нервно дернул хвостом, оттягивая ответ, и сделал вид, что задумался. Хотя думать и архилорд Юга — понятия несовместимые, о чем все были прекрасно осведомлены. Он понимал, что вопрос закономерен, и Балрог прав, но радость от призыва затмила его разум, и он банально забыл проверить мир, куда отправлял демонов, а потом было не до этого. «Ясно». Так и не дождавшись ответа, архилорд Севера уставился на остальных тусклыми глазами. «Предлагаю уничтожить хранилище, не открывая его. То, что там находится, может быть слишком опасно. Вы все почувствовали изменение магического фона мира. Никто из нас этого сделать бы не смог. Значит, то, что там сидит, намного сильнее нас». «Против», — немедленно отозвался Хастур. «Не думаю, что находящееся там может быть сильнее 4 архилордов. А вот мы, поглотив содержимое хранилища, можем усилиться. К тому же, для его создания мы потратили много сил, и если сейчас разрушим, вновь придется создавать его заново, и у меня нет никакого желания тратить время на это». «Верена», Балрог посмотрел на суккубу, что уже почти повисло на руке Арастера, к удовольствию последнего. «Опасность так возбуждает». Облизнула она свои губы длинным языком. Ее черные волосы ухоженным водопадом стекали с головы и, казалось, жили своей жизнью. «Но в бессмысленном риске нет ничего прекрасного. Я за разрушение. То, что внутри, мне совсем не нравится». «Арастер! Арастер!» — рявкнул Балрог, видя, что его опять игнорируют. Растаявший от прикосновений Верены архилорд Юга уже мало что соображал. Ну да, он был не самым умным в их компании. Если Балрог брал недюжинным умом, Хастур — хитростью и коварством, то Арастер был просто машиной для убийств, причем не особо умный. Не такой сильный в магическом плане, он был просто чудовищно силен и защищен от магии физически. Выйти с ним на бой один на один однозначно вело к развоплощению. А Верена, по всеобщему мнению, кроме как раздвигать ноги в нужный момент, она ничего не умела. Хотя умнейший среди них, повелитель Севера, относился к ней с опаской, небезосновательно подозревая в той ум Севера, коварство Запада и силу внезапного удара Юга. Не сразу сообразив, чего от него хотят, Растер отвлекся от поглаживаний груди уже откровенно ластящейся к нему суккубы и попытался сосредоточиться на деле, ради которого он, собственно, сюда и прибыл. «Против», — наконец выдавил он из себя. «Низшие не смогли бы притащить сюда что-то действительно опасное для нас. Да и погибли они быстро, правда, успев при этом выполнить контракт. И все же, с кем они бились?» Сказать, что Баларк был разочарован, значит не сказать ничего. Его страшно бесило, что эти тупицы не понимают главного. Сидящее внутри хранилища каким-то образом усиливается. Толстокожие демоны не могли этого почувствовать, но он не они. Он выжил там, где остальные подохли бы, и ему пришлось научиться тонко чувствовать реку магии, что пронизывает их мир, и сейчас в ней творился настоящий хаос. «Сейчас посмотрю», — недовольно отозвался Арастр. Настойчивость Баларга уже начинала его бесить. Он и в обычное время не отличался выдержкой, а сейчас, когда Верена была рядом, совсем с катушек съехал и все никак не мог дождаться, когда утащит ее в свою цитадель. И любые разговоры, оттягивающие этот момент, его безумно злили. Не став особо заморачиваться, он открыл астральную проекцию, которая передавала то, что видели перед своей окончательной смертью низшие. Все демоны, как по команде, сосредоточились на происходящем. Вот сам призыв. Ничего нового, разве что в этот мир их не призывали очень давно. Вот глупое тело высвобождает низших, что, повинуясь воле призывателя, бросаются в битву. С кем? Это же... «Тревога!» — раненым зверем взвыл Баларк. «Тупой Арастер притащил в наше убежище разрушителей миров!» Окутавшись щитами, архилорды, не сговариваясь, ударили всеми силами по хранилищу в попытке его разрушить. Вот только выплеснувшаяся из него тьма, будто в кокон заключила находящееся внутри, а после начала пульсировать, медленно увеличиваясь в размерах. «Нам конец», — прошептала Верена, падая на землю. «Мы не успеем снять щит с мира, чтобы его покинуть». «Это все ты виноват, Арастер!» Ее хищное лицо исказило гримаса ненависти, а в руках возникли изогнутые кинжалы, светящиеся ядовито зеленым светом. Скинутый меч Хастура и ледяной жезл Балрога, поддерживая ее обвинения, тоже оказались направлены на архилорда Юга. «Пусть мы подохнем, но ты этого уже не увидишь», — прошипела суккуба, со страшной скоростью делая выпад кинжалом, что, безошибочно пройдя сквозь броню демона, вонзился в его бок. Второй удар, нацеленный тому в горло, был заблокирован вскинувшейся рукой, а после тяжелый удар отбросил Верену в сторону остальных. Выдернув кинжал, Арастер брезгливо посмотрел на него, а после отшвырнул в сторону. По телу начала расползаться предательская слабость, но на пару минут его точно хватит, а там тело само выведет яд этой суки, и за это время он точно успеет отправить их в путешествие по реке Вечности. Выпад Хастура он отбил играючи, заставив того открыться, а после полоснул демона по груди, оставив тяжелую дымящуюся рану. Рывком уйдя в сторону от ледяной плети Балрога, он ответил лавовым всплеском у того под ногами. Архилорд Севера немедленно взлетел, расправив крылья, и тут же рухнул на землю, сбитый огненным шаром. Тяжелый кинжал, состоящий из огня, сразу пригвоздил ногу северянина к земле, а тяжелый меч уже начал разгон, чтобы снести его тупую башку. «Убить меня вздумали!» — «Отрыжки Нергала!» — заорал в ярости Арастер. «Я покажу вам ваше место. Сегодня в Парагоне на 3 архилордов станет меньше, а я...» И тут его речь прервал страшной силы удар, что обрушился на их мир извне. От него пошли огромные эфирные волны, что распарывали землю, оставляя на ней уродливые шрамы. Окутавшись щитами, архилорды с ужасом смотрели на небо, в котором мерцала защита, установленная много тысячелетий назад прежними правителями Парагорна, и теперь украшенная вязью трещин. Удар, подобный тарану, потом еще и еще, один стук сердца, и вновь страшный удар окончательно разваливает ее, и огненный вихрь устремляется вниз с огромной скоростью. «Где она?» Страшный рев, от которого кровь застыла в жилах, доносящийся из поднявшегося вихря, заставил архилордов невольно попятиться назад. «Беда никогда не приходит одна», — успел вспомнить Арастер старую поговорку, слышанную им в одном из миров, прежде чем их щиты играючи смело от удара незнакомца.